и самого летчика, втиснутого между кнопками и циферблатами, превращает в какую-то счетную машину. А ведь полет тоже особая связь и порядок вещей. Но если с этой необходимой и неблагодарной работы я вернусь живым, передо мной встанет лишь один вопрос: что можно, что нужно сказать людям? Все меньше понимаю, почему я вам все это рассказываю. Наверное, просто тянет с кем-то поделиться, хотя никакого права на это у меня нет. Надо беречь чужой покой и не путать совсем разные вопросы. Сейчас очень хорошо, что мы стали живыми счетными машинами на борту военных самолетов. Пока я вам пишу, двое моих товарищей по комнате уже уснули. Надо и мне лечь, боюсь, что лампа им мешает. Очень мне трудно без своего угла. Оба моих товарища на свой лад прекрасные люди. Воплощенная прямота, благородство, чистота, верность. А я почему-то смотрю на них, спящих, с какой-то бессильной жалостью. Они сами не знают, чего им недостает, а я очень это чувствую. Да, они прямые, благородные, чистые, верные, но при этом до ужаса нищие. Им так нужен хоть какой-то Бог. Простите, если дрянная электрическая лампочка, которую я сейчас погашу, помешала спать и вам. И верьте, что я ваш друг. Антуан де Сент-Экзюпери. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Киев, 2003 год.